Глава 7. Я давно подозревал неладное, еще с тех пор, когда Легион сказал, что сидит именно в той части моего мозга, на которой и воздействует ментальная магия. Проще говоря, там уже занято, и ни для чего другого там места нет. А потому никто из менталистов не сможет на меня воздействовать, и мне даже не придется тратиться на установку дорогущей защиты от подобного влияния, какую я видел у Синей Бороды. О каком ментальном воздействии идет речь? Обратился я к антимагу. «Позвольте вас просканировать», — попросил он. «Тогда я смогу сказать точнее. Пока что вижу лишь отголоски какой-то магии». «Саня, это опасно!» — предупредил Легион. «Менталист-антимаг не почует демона, так что не ври», — подумал я и присел на кресло в центре комнаты. Антимаг кивнул своему коллеге, и сперва ко мне подошел менталист. Он поводил руками над моей головой, но я ничего не почувствовал. Никакого давления, сопротивления, спутанности мыслей или головной боли. Совсем ничего. Как будто маг и вовсе халтурил, но вывод его меня поразил. «Не могу пробиться, никак», — растерянно покачал головой он. «Там столько ментального воздействия, что и места нет. Проверьте вы тоже, Денис Петрович», — обратился он к коллеге. Настала очередь антимага. Проверка всегда проводилась именно в такой последовательности. Сначала менталист, потом антимаг. Это делалось для того, чтобы исключить возможность ошибки друг друга. А вот воздействие антимага я почувствовал. Сперва по телу пробила дрожь, мне резко стало холодно, словно все влияние легиона вмиг улетучилось, и мое тело стало нормальным. Но самое ужасное, что мне это совсем не понравилось. Затем загудела голова, и я перестал чувствовать собственный пульс. «Хватит», — сказал я, напрягаясь для того, чтобы поднять руку. «Прошу прощения, ваше благородие!» Антимаг отошел от меня и прекратил свое воздействие. Еще несколько секунд я неподвижно сидел, пытаясь прийти в себя. Было невероятно дурно. Тошнота подкатывала горло. Казалось, что еще чуть-чуть, и я умру второй раз. «Сань, ну я же говорил, что это плохая идея!» — напомнил Легион. «Да заткнись ты!» — мысленно процедил я. Влияние антимага быстро улетучилось. Сперва я вновь перестал ощущать температуру, а затем прояснилась голова, и тело вновь налилось силами. Я поднялся, но ноги еще подкашивались. «Что это за ментальное воздействие, господа?» — поинтересовался я. Оба мага были выходцами из благородных семей, поэтому мое обращение было обосновано. «Со своей стороны, я не ощутил, чтобы вы действовали по чужой воле», — сообщил антимаг. «Но какая-то магия сидит в вашей голове очень плотным сгустком». «Но как бы это сказать?» — осторожно продолжил за коллега менталист. «Ваш ментальный центр, так мы называем ту часть мозга, на которую менталисты и воздействуют, чтобы управлять людьми, прошу прощения, но в нем живого места нет», — развел руками он. «Что это значит?» — уточнил я. «Мне нужны были подробности, чтобы разобраться». «Обычно так выглядят команды отложенного действия», — пояснил менталист. «Вы их не замечаете, живете спокойно, а в определенный момент они срабатывают». «Да бред это все, Сань, я же тебе рассказывал», — возмутился Легион. На этот раз я не стал отвечать ему. Глядишь, если промолчу, то успокоится и перестанет гнуть свою линию. Ведь в этом вопросе у меня не было повода доверять Легиону. Он делал все для того, чтобы мы выжили. Но кто сказал, что он будет делать все для того, чтобы я спас человечество? Возможно, когда наш контракт закончится, он вовсе сможет поглотить мою душу, или я под влиянием магии добровольно ее отдам, или еще хуже, сам помогу демонам завоевать мир людей. Эти мысли начали меня серьезно нервировать. И хуже всего, что я сам уже не понимал, где я, а где Легион. Мы давно стали одним целым, но я не мог допустить, чтобы изменились еще и мои принципы. «Как узнать наверняка?» — спросил я у менталиста. «Как вы знаете, полноценная ментальная команда может снять только тот маг, который их наложил», — вздохнул он. «Припомните, с кем вы контактировали?» Я уже знал, чья это работа, но не стал отвечать. «Ни разу в жизни не контактировал с менталистами, кроме сегодняшнего дня», — соврал я. Про Володуева ему знать не обязательно, все произошло гораздо раньше. «Боюсь, у меня нет возможности найти того, кто наложил на меня это влияние», — закончил я. «Это очень плохо, ваше благородие», — покачал головой менталист. «Вы можете обратиться к менталистам высших рангов. Они смогут частично убрать это влияние, но поскольку не они накладывали заклятие, это нет гарантии, что они уберут его полностью». «А что делают в случаях, если менталист-преступник погибает?» — поинтересовался я. «То же самое, но попутно оповещает родственников жертвы, чтобы они следили за человеком», — ответил маг. «Если его поведение становится странным, они снова ведут его к менталисту. Снова что-то пытаются изменить. Так может происходить до бесконечности». «Как я уже сказал, полностью убрать это влияние может только тот, кто его наложил. С остальными гарантий нет». «Сань, из твоей головы никуда не денусь! Ты уж прости!» — усмехнулся Легион. Я снова оставил демона без ответа. «И менталисты высших рангов не смогут сказать, что именно заложено в заклинание? Какие это команды?» — уточнил я у членов комиссии. «Смогут частично», — кивнул менталист. «Если там явный приказ, какой-то из стандартных заклинаний, они его точно узнают. Но часто бывает так, что менталисты придумывают собственные заклинания, либо адаптируют под себя существующие. Наша система магии очень гибкая». «А потому мне нужно к высшему магу или самому Архонту». «Знаю, что двое архимагов-менталистов принимают в столице, а ближайший Архонт — в Санкт-Петербурге», — добавил антимаг. «Хорошо, к ним и схожу», — кивнул я. Кстати, Санкт-Петербург назывался в честь императора Петра I. Он построил этот город и внес немалый вклад в войну против демонов. Во время его правления состоялась первая демоническая война, в которой маги-экзорцисты с большими потерями одержали верх, и демоны отступили. Это был один из больших шагов человечества в сопротивлении против демонов. Но в отличие от того, как проходят войны с другими странами, демоны — это такой противник, которого до конца не искоренить, с которым никогда не выйдет заключить мир. Мы вместе с Соней и ее охраной вышли из здания комиссии. Она с улыбкой смотрела на свои бумаги, где было написано, что у нее не обнаружено никакого ментального влияния, даже сфотографировала их и отправила отцу. Потом она подняла на меня тревожный взгляд. «Саш, я ведь сразу почувствовала, что что-то не так», — замялась она. «Не могу это объяснить, но раньше ты был другим. Ты даже пах иначе». «С этим не поспоришь, но...» «А тебя не смущает то, что я воскрес?» — тихо спросил я. «Из мертвых. В прямом смысле этого слова». «Смущает?» — чуть улыбнулась она. «Все смущает. Прошлый Александр не смог бы противостоять столь сильному менталисту, чтобы спасти меня, так что в каком-то смысле новый ты даже больше мне нравишься». Хотелось бы сказать, что приятно слышать, но нет. «Надеюсь, ты разберешься, и моя история не повторится с тобой». Слова Сони были искренними. «Разберусь. Не переживай», — кивнул я. У меня появились некоторые догадки насчет подобного вывода комиссии, а потому, чтобы их проверить, я записал на экспертизу еще и трех своих знакомых. Если моя теория окажется верна, то опасаться нечего. Но из-за разборок с Володуевым место было лишь через неделю. Придется подождать. Всю дорогу до дома Соня продолжала вести активную переписку. «Что говорит твой отец?» — спросил я ее, когда машина остановилась на светофоре. «Он передает тебе свою благодарность за то, что смог нас спасти», — ответила она. «Но все равно опасается, что заказчик и дальше продолжит попытки нападения». Опасения были логичными, но с этой проблемой я уже вчера разобрался и в приказном порядке велел Костомирову больше не приближаться к Годуновым, ни самому, ни через посредников. «Не продолжит. Передай своему отцу, что я это гарантирую», — ответил я девушке. «Хорошо», — ответила Соня и отправила отцу соответствующее сообщение. Он спрашивает, «Как ты можешь это гарантировать?» «Скажи, это уже мои проблемы». «Ага», — она набрала сообщение. «Отец говорит, что в любом случае безмерно благодарен, и теперь он тебе должен». Сомневаюсь, что Годунов окончательно поверил, что мне по силам завершить вопрос. На его месте я бы не пренебрег дополнительной защитой, ведь, как говорится, на других надейся, но и сам не плашай. «Ого!» — удивилась Соня. «Последний раз отец говорил так врачу, который спас жизнь нашей матери». Для Годунова, которого я мысленно прозвал «прирожденным евреем», подобный жест и в самом деле выглядел странно. Он никогда не упускал свою выгоду, но, как оказалось, за свою семью он может быть очень благодарен. Телефон Сони еще раз пропищал. Она посмотрела на него и заметно расстроилась. «Что такое?» — поинтересовался я. «Отец сказал, что больше мне в Москве делать нечего, и я должна возвращаться домой», — тяжело вздохнула она. И Добрынин, наконец, сообщил свое решение о нашей помолвке. «Какое решение?» «Помню, что Соня даже под ментальным воздействием не желала выходить замуж за Илью Добрынина. Пришло следующее сообщение, и Соня широко улыбнулась. «Он отменил помолвку. — радостно сообщила она. «Отменил. Представляешь?» «Я очень рад», — улыбнулся я, ведь еще одной проблемой стало меньше. «Значит, убийство Добрынина решило не только мои, но и множество проблем моего окружения. Соне не придется выходить замуж. Добрынин не будет продолжать отбирать землю своих соседей. Пока что избавление от него принесло только пользу». До начала моего рабочего дня в Ордене оставалось еще несколько часов, поэтому я пообедал дома, а затем позвонил Роману Викторовичу Аничкову. «Добрый день, Александр», — ответил граф. «Не поверите, только что сам собирался вам позвонить». «Правда? И по какому же вопросу?» — поинтересовался я. «Каратовский, наконец, разговорился», — сообщил он. «И 100 лет не прошло. Какой же упертый этот тип все-таки оказался!» «И что сказал?» «Что именно его семья заказала похищение Алисы», — пояснил граф. «Хотели таким образом получить с нее выкуп, но после того, как вытянули бы из нее секретные знания нашего рода...» «Но какой смысл похищать экзорциста из рода некромантов?» — недоумевал я. «Их интересовали не секреты магии, а иные секреты рода», — уклончиво ответил он. «Но здесь я подробнее вам не расскажу». «Хорошо, понимаю. У любого дворянского рода есть свои секреты, которые больше никому знать не стоит. Даже у моей семьи были такие, а потому настаивать я не стал. Кстати, я тоже выяснил, кто заказал меня, а потому вы можете избавляться от Кротовского, когда посчитаете нужным, конечно». Забавно выходит, он так и не сказал, кто заплатил ему за нападение на особняк Годуновых, но я смог узнать это и без него. Хотя, возможно, через пару недель графу Анечкову бы удалось его расколоть, но смысла в этом уже нет. «Понял», — кивнул граф. «Я тоже не стану вас подробнее расспрашивать. Это дело меня уже не касается. Завтра тогда отправлю Кротовским требования о выкупе. Ох, им придется раскошелиться», — довольно протянул он. «Не боитесь, что они потом заявят на вас в суд дворянской палаты?» Дела аристократов не могли рассматривать судьи, которые ниже их по статусу, а потому этими делами занимались в дворянской палате специально подобранные судьи, которые всегда были статусом выше, чем заявители и ответчик. Если в рассматриваемом деле участвовал граф, то судить его мог только князь. Если же что-то не поделили князья, то им пришлось бы ждать, пока им выделит время сам император. «Нет, в таком случае я бы заявил на них за попытку похищения Алисы», — рассудил граф. «И они рискуют больше, чем я, если вскроется, что кто-то из представителей их рода использовал магию незаконно». «Вы хорошо все продумали», — ответил я. «Еще бы. Я же не первый день в дворянские игры играю. К сожалению, уже научен опытом. Кстати, слышал, что вы перебрались в Москву. Когда ждать вас в гости?» «Полагаю, Талис попросил вас позвонить и задать этот вопрос. А иначе зачем еще графу мне звонить, если Кротовского он по моему вопросу не расколол?» «Да, все так. Вы проницательны». «Я свяжусь с Алисой и обязательно приглашу ее как-нибудь, когда будет время». «Хорошо, так я ей передам. Думаю, она обрадуется». На этом мы с графом попрощались. Мне и правда нравилось проводить время с Алисой, несмотря на все ее странности. Она приносила в мою жизнь разнообразие и некоторую радость. Куда пригласить ее в следующий раз? Музеи и заброшенные дома уже были. Надо хорошо обдумать этот вопрос. Не хочется быть банальным. После обеда я отправился в Орден. Сложных заданий в списке не было, поэтому я потратил день на изгнание 3 одержимых в одной дворянской семье. Ничего сложного и интересного. А потом наступили выходные. Я записался на встречу к менталисту в ранге архонта, который принимал в Санкт-Петербурге, а потом с самого утра стоял на вокзале и ждал скоростной поезд, соединяющий 2 самых крупных города Российской империи. «Я пришла точно вовремя», — послышалось за моей спиной. Обернувшись, я увидел Алису. Она была одна, без охраны. «А где гвардейцы?» — сразу спросил я. После прошлого нападения граф не отпускал дочь без сопровождения. «Я от них сбежала», — хихикнула Алиса, «и специально не стала им говорить, куда мы едем». «Ты же знаешь, что граф будет в ярости, особенно после прошлого случая». «Знаю, но я не одна». Алиса кивнула в сторону, и на месте, где только что ничего не было, материализовался большой паук. Изменять свою форму фамильярам запрещено, но ни в одном законе не прописано, что им нельзя становиться невидимыми, а потому этот навык встречался у очень многих существ. «Не знал, что он так умеет», — хмыкнул я. «Я все-таки назвала ее Арахной», — улыбнулась девушка. «Звучит не так зловеще, как мне бы хотелось, но ей очень подходило». Алиса щелкнула пальцами, и Арахна вновь стала невидимой. «А то на нас уже начали коситься другие люди», — пояснила она. «Так зачем ты позвал меня в Санкт-Петербург? Хочешь прогуляться по местным кладбищам?» «Нет», — улыбнулся я. «Я еду туда по делам, но они займут всего несколько часов. А потом оставшееся время можем провести как угодно». «Я в Санкт-Петербурге никогда не был, а там есть множество мест, достойных внимания». «О, так значит, все-таки кладбище», — обрадовалась Алиса. «Нет, я придумал кое-что поинтереснее», — лукаво улыбнулся я. Не хотелось раскрывать свои планы раньше времени. «О, и что же?» «А это узнаешь, когда мы прибудем». Поезд приехал, и мы зашли в специальный вагон для аристократов. Я выкупил для нас с Алисой большое двухместное купе в вагоне со всеми удобствами. Здесь был и душ, и бар, и трехразовое питание по расписанию. Правда, ехать нам всего 4 часа. Все-таки я пригласил с собой девушку из очень знатного рода, а потому не стал экономить. У Алисы с собой была всего одна сумка, а у меня вообще только рюкзак. Потому мы быстро разместились в купе и стали выбирать гостиницу, где остановимся. Алиса выбрала 5-звездочный отель в готическом стиле. Там в основном останавливались некроманты, поэтому все в интерьере было мрачным. А в описании было написано, что вместо охраны там настоящие скелеты, и можно брать трупов в свое пользование по договоренности. В общем, настоящий рай для любителей мертвецов. Я не стал ей отказывать и оплатил двухкомнатный номер. Мне-то не принципиально, в каком отеле останавливаться. Всю дорогу мы болтали. Алиса рассказала о местах, которые хочет посетить, поскольку уже лет 10 не была в Петербурге, и мы составили примерный план прогулок, не забывая оставить время для моего сюрприза. Где-то за час до прибытия в Петербург мне пришло сообщение от Николая Годунова. «Александр, спасибо вам. Моя дочь добралась без происшествий, она дома, и теперь я узнаю ее такой, какой она была раньше». Это сообщение меня порадовало, значит, от Сони больше проблем ждать не стоит. Наверное. В 2 часа дня мы с Алисой вышли из поезда и сразу отправились заселяться в отель. У меня и в самом деле сложилось впечатление, будто я забронировал номера в склепе. Но тем не менее, это место не отталкивало, оказалось вполне уютным, просто со своей спецификой. К менталисту мне удалось записаться только завтра утром, а потому весь этот день у нас был свободен. Я убил и изгнал на этой неделе столько демонов, что мог позволить себе выходной. Тем более, пока гончая не нашла больше никого из моих родственников, но она упорно продолжала поиски. В отеле мы надолго задерживаться не стали и сразу отправились на первую экскурсию. Я вызвал такси, и мы поехали к нужному месту. А по пути у меня зазвонил телефон. Это был отец Алисы. Я ничуть не сомневался, что он мне позвонит, даже несмотря на то, что я написал ему, что Алиса со мной и все в порядке, и что верну я ее утром понедельника. «Слушаю вас, Роман Викторович», — ответил я, и сидящая рядом Алиса тут же напряглась. «Александр, во-первых, спасибо, что сказали, где моя дочь», — начал граф. «Если честно, я не ожидал, что вы заберете ее в Питер, но еще больше меня удивило ее поведение, когда она сбежала от охраны». Голос графа был встревоженным, он явно переживал за свою дочь. «Роман Викторович, уверяю, беспокоиться не о чем, я смогу позаботиться о безопасности Алисы до ее возвращения домой», — заверил я. «Лично отведу ее к вашему дому и передам вам». «С ней Арахна, поэтому я не сильно переживаю». По голосу было слышно, что это не так. «Но тем не менее буду благодарен вам, если присмотрите», — продолжил он. «И если отпишетесь мне сегодня и завтра вечером, что все в порядке, тоже буду признателен». «Хорошо, как раз мы собираемся пройтись по некоторым мистическим местам. Я отправлю вам фотографии». «Обязательно посетите Смоленское кладбище. Там похоронены некоторые наши родственники. Можете встретить их призраков». «Ох, и снова меня зовут на кладбище. Хоть бы раз в музей скульптуры или истории пригласили, но такого от некромантов ждать точно не стоило». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Что ж, ну ладно, хорошо вам провести время. Не забудьте о моей просьбе». «Не забуду», — ответил я и отключился. После расторжения контракта с демоном граф стал слишком тревожным, хотя я был убежден, что подобная забота в отношении членов своей семьи лишней не бывает, ведь ничего дороже у нас нет. «Что отец хотел?» — поинтересовалась Алиса. «Кстати, на Смоленское кладбище я тоже хотела сходить». «Он всего лишь тебе переживает». «Я уже взрослая». «Что ему обо мне переживать?» — фыркнула она. «Никакой мертвец меня в могилу не затащит». «Мертвец нет, а вот живые вполне», — хмыкнул я, напоминая о прошлом происшествии. «А с живыми у меня разговор короткий», — усмехнулась Алиса. «И тогда они уже быстро становятся мертвыми и покладистыми». Такси высадило нас на Кожевенной улице, и мы прошли к старому полузаброшенному двухэтажному особняку. Когда-то он принадлежал семье Брусницыных. Причем это были простые люди, а не аристократы. Они заработали свое состояние на открытии кожевенных мастерских. Это дело развивалось из поколения в поколение до тех пор, пока род Брусницыных полностью не угас. Ходят слухи, что их свело с ума одно приобретение, привезенное из Европы. Оно называется «Зеркалом Дракулы». И по непонятным причинам к нему никого не подпускают, хотя все любопытствующие на экскурсии о нем спрашивают и пытаются пробраться. Это я заранее прочитал в интернете. В конце концов, стоило знать, куда так хочет Алиса. Я с мистическими местами Петербурга был не так хорошо знаком, как она. На экскурсию собралось всего 10 человек, а экскурсоводом была старая женщина, которая говорила так тихо, что приходилось прислушиваться, чтобы хоть что-то расслышать. Но мы с Алисой были магами, нам в этом плане было проще. Отправил энергию к ушам и усилил слух. «Можно посмотреть на зеркало Дракулы?» — спросил мужчина лет 40, который был с нами в группе. «К сожалению, нет. Его не показывают», — лениво ответила старушка. «Экскурсия проводится только на первом этаже». Видимо, ее этим вопросом уже достали. «Кстати, зеркало названо в честь демона по имени Дракула. Он появлялся в нашем мире всего раз и смог завоевать почти всю Румынию. Его отличительной чертой было то, что он выпивал кровь своих жертв, прежде чем их убить», — мрачным голосом рассказал экскурсовод. «Саш, я хочу посмотреть на это зеркало», — толкнул меня в плечо Алиса. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Давай сбежим», — шепнула она. «Эта женщина не видит дальше 3 метров, она нас даже не заметит, а Арахна уже нашла это зеркало. Оно спрятано на 2-м этаже. Я покажу, как пройти». Глаза Алисы горели таким азартом, что я не смог отказать. В конце концов, мы маги, которые вполне могут за себя постоять. В отличие от простолюдинов Брусницыных, которых, скорее всего, свело в могилу заложенное в зеркале проклятие, но если оно там есть, я его заранее увижу. Когда экскурсовод повела группу во 2-й зал, мы отстали, вернулись назад и открыли дверь, ведущую к лестнице на 2-й этаж. Точнее, открыла ее Арахна с той стороны. «А ты хорошо ее натренировала», — похвалил я Алису. «Чтобы фамильяр открывал двери, это надо постараться». Мой Арес тоже так умел, но он был полудемоном, а значит, понимание у него куда больше, да и разум близок к человеческому. «Взял бы Ареса и тоже хвастался», — усмехнулась девушка. «Вообще, кто мог подумать, что этот кот окажется никому не нужным фамильяром? Знала бы, себе забрала». «А поздно», — улыбнулся я. «Глядишь, кормила бы его лучше, он бы и открылся». «Сомневаюсь, раз уж даже отец не понял, что Ареса себя представляет, так почему не взял его?» «Чтобы не платить за билет для кота», — отшутился я. Хотя на самом деле Арес мне в этой поездке был не нужен, но и в Москве он не скучает. Полина, Анастасия и Татьяна составляют ему прекрасную компанию. Скорее всего, когда я вернусь, он потолстеет на несколько килограммов, потому что эти девушки только умиляются при виде этого кота и хотят его накормить. Причем кормят, как на убой. Мне иногда даже начинает казаться, что они сами хотят его съесть. Хотя, зная Ареса, если такое случится, он сможет за себя постоять. Мы с Алисой прошли на 2-й этаж. Здесь было темно и пыльно, в отличие от 1-го. Реставрация здесь давно не проводилась, и вся лепнина на стенах была полуразрушена. «Вот там!» — указала Алиса на закрытую дверь. Я кивнул, и она открылась с той стороны. «Как Арахна туда пробиралась?» — поинтересовался я. «Через шахты вентиляции», — улыбнулась Алиса. «Они были даже в таких древних домах, настолько большие, что там смог пролезть паук». «Тогда ведь кондиционеров не было», — пожала она плечами. «А владельцы этого дома были не настолько богаты, чтобы установить артефактную систему. Мы открыли дверь в небольшую кладовку, где стояла мебель и картины, все занавешенное белыми тканями». «Вот оно!» — подошла Алиса к высокому прямоугольнику. Я всмотрелся в ауру предмета, и она меня насторожила. Алиса потянулась рукой к ткани, чтобы снять ее, но я схватил ее за руку и остановил. «Там внутри кто-то есть», — предупредил я.